«Господин! Господин! Подождите, пожалуйста!» Уже привычно, выходной день направляясь по своим делам, я неожиданно услышал сзади какой-то странный, тонкий и ломкий голос, обернувшись на который, заметил одного из тех мальчишек-карманников, который сейчас мялся за моей спиной, словно что-то хотел мне сообщить, но никак не мог решиться это сказать. «Господин, нам нужна ваша помощь!» «Простите, пожалуйста, но у меня нет выбора!» Удивленно оглянувшись по сторонам, я понял, что этот паренек подошел ко мне один. Но их обычно всегда было двое. Настроение у меня в этот день было вполне себе нормальное, и поэтому я спокойно подозвал этого мальчишку к себе поближе. Все только для того, чтобы узнать причину такого обращения ко мне. Я ведь в его глазах был кем-то гораздо более высокого полета, а значит, подходить ко мне и общаться по какой-то непонятной причине он просто не мог. Соответственно, можно было понять то, что случилось что-то весьма серьезное. И когда он подошел ко мне, я внимательно на него посмотрел, ничего не говоря. А мальчишка, видимо, просто опасаясь поднимать взгляд от моего пояса, чтобы не проявить неуважение к благородному, к тому же еще и одаренного, принялся судорожно бормотать о том, что произошло. А выслушав его, я тяжело вздохнул. Ну, теперь-то мне понятно то, по какой причине он позволил себе прямо на улице обратиться ко мне. Одно дело, когда я к ним обращался, когда в прошлом году искал помощников для одной аферы. Но теперь дело было в другом. Его товарищ был тяжело ранен. Какой-то ублюдок из залетных просто захотел получить их добычу. И он, недолго думая, ударил мальчишку в спину кинжалом. Да, далеко он не ушел, его прибили тут же, в ближайшей подворотне. Такие карманники в одиночку никогда не работают. Вот только никто не ожидал того, что этот полностью больной на голову отморозок не станет пытаться как-то говорить, а сразу ударит ножом, просто желая ограбить карманника. А такое вообще бывает непонятно. Сейчас этот мальчишка, бывший в этой паре старшим, находился на территории городской лечебницы для неимущих. Именно поэтому его старый друг и напарник сейчас и бегал по городу, разыскивая меня, чтобы попросить о помощи. Так как они уже знали о том, что я маг жизни. Естественно, что лекари в лечебнице в данном случае не могли ничего сделать. Вернее, просто не хотели. Я же говорил о том, как они обычно поступают в этом случае. Банально разыскивая возможность подзаработать. Кто будет платить за карманника? Конечно, ночная гильдия. Но уже после проделанной работы. А так как мальчишка был одним из оборванцев, то и лечить его должен какой-нибудь лекарь самостоятельно. На свой страх и риск. Будут ли за него вообще платить, этого никто не знает. Хмуро кивнув этому перепуганному мальчишке, я сразу же направился в сторону лечебницы. Так как понимал, что в данном случае дорог каждый колокол, который мог приблизить момент встречи этого паренька с богами-покровителями. Добравшись до лечебницы, я сразу потребовал предоставить мне этого пациента, а служащие тут же вызвали дежурного мага-лекаря. Мой нрав уже знали. Знали и о том, что я маг жизни и маг-лекарь, и... Вы будете смеяться. Вот только там уже была целая очередь каких-то дамочек, которым надо было просто морщины убрать. Ну да. В последнее время в этой лечебнице было минимум два мага жизни, что являлось огромной редкостью. Вот только с таким предложением подходить к дочери герцога Ланмаурус, родного брата короля Ранда, никто из них просто не станет. Леди Варика слишком серьезно относилась к своим обязанностям лекаря и таких шуток просто не понимала. Я же в данном случае пришел лечить тяжело раненого. А мне попытались поставить условие, которое даже звучало глупо. Якобы я должен был обслужить около десятка этих старух благородного сословия именно в отношении косметических операций, после чего мне позволят лечить этого нищего. А король в курсе о вашем самоуправстве? А гильдия магов? Вы запрещаете магу жизни лечить больного? Вы хорошо подумали? Раздраженно повернулся к старому, весьма упитанному магу, который стоял передо мной и судорожно вытирал свою блестящую лысину платком. Вы хотя бы понимаете, что сейчас делаете? Эти старухи могут заплатить любому магу жизни за подобный фокус. Но здесь они рассчитывают получить эту услугу куда дешевле. Хорошо. Пусть каждая из них выкладывает мне по 10 000 золотых за каждую морщину. Тогда и поговорим. Видели бы вы глаза этого лекаря, который в ужасе замахал на меня руками. И замечу сразу. Паниковать он начал именно тогда, когда услышал сумму, а никак не то, что получит по шапке от короля. Видимо, расценки с моей стороны были просто дикими. Судя по грохоту, раздавшемуся за дверью, люди этих дамочек, которые хотели, видимо, выслужиться перед хозяйками и принести им первыми известие о том, что они вот-вот помолодеют, банально споткнулись и рухнули от того, какую сумму я назвал. А мне плевать. Я сам ставлю ценники на такие услуги. А потом я предупредил этого лысого колобка о том, что при первой же встрече с королем Рандом постараюсь уведомить его о том, насколько нагло себя ведут разумные в таких местах, где они должны служить на благо королевства, а никак не собственному кошельку. Меня тут же проводили в палату, где лежал этот молодой карманник. Досталось этому мальчишке достаточно серьезно. Били со спины, под лопатку, практически в сердце. Вот только лезвие ножа, скользнув по его ребру, немного отклонилось в сторону и прошло рядом. Он еще был жив. Я тут же постарался влить немного силы жизни в него, чтобы он не умер, пока я буду с ним возиться, после чего взялся за дело. Мне было нужно сейчас восстановить его поврежденные органы, а потом дать ему шанс жить. Пока я зашивал его рану и устранял повреждения, мне пришлось еще пару раз доливать в него жизнь, иначе он бы умер. Как я и думал, никто из лекарей этой больницы даже не пытался дать ему лечебное зелье, чтобы хоть как-то поддержать его жизненные силы. А если бы его товарищ меня не нашел, что тогда? Он бы умер. А персонал лечебницы явно постарался бы списать на его лечение несколько эликсиров. А деньги положили бы себе в карман. Ублюдки! Моя злость не знала границ. Когда я убедился в том, что мальчишка будет в порядке даже без помощи этих эскулапов, которые банально манкировали своими обязанностями, то прекратил вливать в него магию. Теперь ему было нужно всего лишь отлежаться. Один день, и все. При этом я тут же постарался, едва вышел из палаты, высказать на весь коридор свое мнение в отношении этих разумных. Причем сделал я это умышленно достаточно громко. Ведь я слышал поблизости голос племянницы короля. Услышав мои возмущения, леди Варика тут же вышла из палаты и удивленно поинтересовалась тем, чего я так ору на всю лечебницу. Ведь обычно именно я требовал тишины и покоя в таких местах. А в ответ я ей просто объяснил, что здесь происходит. А также указал на несколько карет с гербами, которые почему-то сейчас стояли у входа в лечебницу для неимущих. Девушка тут же поморщилась, так как и сама прекрасно поняла то, что происходит. Заметив эту ее гримасу, дежурный маг-лекарь попытался отвести от себя угрозу, принявшись что-то обормотать о том, что они просто не успели ничего сделать. Так как я ворвался как ураган, буквально следом за разумными, которые доставили сюда раненого. Судя по удивленным глазам маленького карманника, который привел меня, а также по его рассказу, прошло гораздо больше времени, чем он говорит. «А вы готовы это подтвердить при камне правды и в присутствии короля?» Раздраженно хмыкнул я, повернувшись к этому раскормленному разумному, который практически сразу смертельно побледнел. «Готовы? Вы ведь и сами должны понимать, что в данной ситуации вам светит, если выяснится, что вы лжете. Но, может быть, вы мне расскажете и о том, сколько лекарственных зелий и сборов трав вы списываете на каждого такого несчастного, который умирает у вас здесь, так и не получив должного лечебного обслуживания? Может, расскажете все-таки? А давайте поднимем ваши пергаменты, где вы зарегистрировали этого мальчишку. Я думаю, что там уже все проставлено, и даже дата смерти». А как бы он ни пытался отвертеться, но ледяной взгляд дочери герцога Ланмаурус, которая потребовала предоставить ей эти пергаменты, не оставил ему выбора. И, как оказалось, даже в таком месте была сильная конкуренция. И один из молодых магов-лекарей тут же принес ей требуемую амбарную книгу. И даже раскрыл ее на нужном месте. И как только девушка заглянула туда, ее лицо тут же исказило гримаса злости. Самое странное для меня в этом случае было то, что даже в таком разъяренном виде молодая леди выглядела просто прекрасно. Но я старался на это не обращать внимания. Косой взгляд, брошенный ею на толстого лекаря, заставил того буквально задрожать, как осенний листок на ветру. Он тут же принялся что-то бормотать. Но его уже никто не слушал. Захлопнув этот рукописный фолиант, леди Варика приказала вызвать тайную службу короля. «Вы были правы, баронет. Видимо, ее воспитание сейчас боролось с жутким желанием высказать что-нибудь такое, площадно-ругательное. Они уже списали на этого мальчишку 10 эликсиров лечения. И там даже под вопросом стоит упоминание эликсира высшего исцеления. Видимо, не решились исписать такую большую сумму на какого-то простолюдина из Нижнего города. Но 10 эликсиров лечения уже списали». Но этот мальчишка точно ни одного из них не получал, иначе не был бы в таком плачевном состоянии. А это значит, что 10 золотых он себе уже в карман положил. Спокойно пожал я плечами и, заметив в конце коридора толпящихся разумных в ливреях слуг с различными гербами, тихо добавил. А сколько он положил себе в карман за то, что пообещал каким-то дворянкам от меня бесплатные услуги? Интересно было бы узнать. Но на этот вопрос отвечать он будет уже не мне. Думаю, что тайная служба короля сама с него все спросит. И я был прав. Заявившийся на вызов маг-следователь вместе с несколькими стражниками взялись за это дело с похвальным рвением. А вот представители дворян моментально испарились из лечебницы, так же, как и их карета от входа этого здания. Видимо, им было категорически нежелательно сталкиваться с этой организацией. Мы по очереди все рассказали следователю, а дочь герцога Ланмаурус добавила свои несколько медиков в эту картину, после чего я спокойно покинул лечебницу. Сейчас мне хотелось немного отдохнуть. — Господин! Огромное спасибо, господин! — услышав сзади тихий шепот от маленького карманника, я просто махнул на него рукой. Ну а что еще я мог ему сказать? Пару раз они мне помогли. Почему бы не помочь им в ответ? К тому же я должен был где-то практиковаться. А теперь обвинить меня в том, что я никак не практиковался, не сможет никто, так как результат был налицо. Тот самый разумный, которого маги-лекари в лечебнице уже фактически вписали как мертвеца, сейчас уже идет на поправку и на следующий день сам покинет стены этого богоугодного заведения. Уже уходя в тень ближайшего переулка, я заметил то, как на крыльцо лечебницы довольно бодренько выскочила дочь герцога. Судя по всему, леди Варика явно хотела со мной поговорить о чем-то. Просто я не видел никого другого, кого она могла бы так судорожно попытаться разглядеть. Особенно учитывая то, что уже наступали вечерние сумерки. Вот только я уже ушел. Да и говорить мне с ней было просто не о чем. Спасибо, что помогла восстановить справедливость. Но это вообще-то ее обязанность, как члена королевской семьи. Что-что, а именно они должны следить за соблюдением законности и порядка в государстве. Если этого не делать, то что же тогда они смогут требовать от других? Этого я не знаю. И поэтому не рассчитывал на такие откровенности. Мне было куда идти. В этот день я вернулся в академию достаточно сильно уставшим, поэтому постарался уединиться и отдохнуть. К тому же мне надо было дорабатывать защитный браслет, который я хотел постараться использовать во время сражения на полигоне. Тут уж ничего не поделаешь. Есть определенные нюансы, которые заранее приходится учитывать. И к тому же я заметил еще и то, как за мной принялся ходить какой-то странный разумный. Я почувствовал от него странное присутствие магии, которую я раньше не чувствовал. Что-то непонятное. Или похоже на слегка скисшее молоко. Ну, такое ощущение было, как запах, да и вкус. Разумные по-разному чувствуют магию. Мне было доступно не только цветовое ощущение, но и вкусовое, и даже запах, что позволяло мне получать больше информации о том, что я вижу и ощущаю. У других было не так красиво, у них все было как-то однобоко. Так вот, этот разумный почему-то старательно шел именно за мной. Однако, несмотря на все мои ощущения и то, что я четко видел главный фактор — его силу, У этого разумного не было ничего свидетельствующего о том, что этот разумный является одаренным. Он был одет как зажиточный простолюдин, однако его четко структурированная и насыщенная аура открыто говорила мне о том, что он явно где-то проходил обучение. Возможно, даже в той самой академии. Ладно. Расскажу главный нюанс. Кто-то мог бы сказать мне о том, что этот разумный может быть сотрудником тайной службы короля? Но я бы так не сказал. Для меня он отличался от них. Так же, как волк отличается от обычной собаки. Разница есть. Может быть, кому-то внешне она и будет и незаметна, но я чувствовал, что это действительно опасный хищник. К тому же, когда я специально задержался в одном месте, достаточно людном, и этот разумный все же приблизился ко мне, я понял, что мне казалось странным. Как бы это ни звучало глупо, его аура была уже знакома мне. Она располагалась слоями. Да, точно так же, как у того первого разумного, попавшего ко мне в руки еще фактически в самом начале моей жизни в этом мире. Неужели? Задумчиво покосился я в сторону, дабы не спугнуть этого индивидуума. Неужели все-таки я встретил еще одного представителя того самого Ордена Отверженных? А тебе-то что здесь нужно? Несколько раз, как бы случайно меняя направление своего движения, я выяснил, что он действительно идет прямо за мной. Возможно, вы спросите о том, как можно случайно менять направление движения несколько раз подряд. Да все просто. Я старательно делаю вид, что хожу по различным забегаловкам и лавкам, разыскивая кого-то знакомого. Возможно, кого-то из студентов академии, кто знает. Я выходил из очередного места, задумчиво крутился на пятачке из 2 метров, после чего начинал двигаться в абсолютно другую сторону. И этот разумный ходил за мной как привязанный. А это значит, что он ходит именно за мной. И это был тот самый факт, который говорил мне в его пользу. Зачем он за мной ходит? Чего хочет добиться? К тому же я заметил еще и то, как при появлении поблизости патруля стражников его рука как-то уж подозрительно дернулась. Словно он хотел попытаться выхватить из своего пояса что-то. А что такое, как он разумно считающийся в данных местах фактически преступником, мог бы попытаться выхватить? Только что-то смертельно опасное. Но что именно? Интересно. Конечно, я мог бы попытаться выследить его при помощи представителей ночной гильдии. Ведь, по сути, можно сказать, что теперь они мне что-то должны. Однако я так бы не сказал. Хотя бы по той простой причине, что вмешивать в это дело данных разумных я не хотел. Неизвестно еще то, какие связи у этого самого Ордена Отверженных имеются среди представителей ночной гильдии. Мне бы не хотелось получить от этих разумных неприятный сюрприз в спину. Так что лучше уж постараться сделать все самостоятельно. Надо будет попытаться его как-нибудь подловить. И, доставив в свою лабораторию некроманта под зданием моего дома, допросить с пристрастием. Кстати, я уже начал ее делать более благоустроенной. Те самые клетки, которые там находились, я решил привести в порядок, очистив от того мусора, что внутри был. Часть из предметов, найденных там, я имею в виду останки, могли впоследствии пригодиться мне как ингредиенты для подобных экспериментов силы смерти. Поэтому я все старательно готовил. На клетках обновил магические плетения удержания и крепости, сделав так, чтобы взломать их изнутри было просто невозможно. А выяснив в одном из фолиантов пару интересных магических плетений, я постарался объединить все эти клетки, теперь стоявшие в ряд, в одну единую систему, объединенную магическими связями поглощения магических сил. Теперь у меня было что-то вроде тех самых антимагических кандалов. Только из клеток. И любой разумный, который туда попадет, будет просто лишен возможности использовать собственные магические силы. Зато теперь я имею целую систему. Разделив потоки, я мог заряжать собственные накопители чужой силой. Или вы думали, что она будет куда-то уходить в неизвестность? Такого не бывает. Это вот, например, те же самые антимагические кандалы демонстрируют буквально прямо на глазах. Будучи одеты на какого-нибудь одаренного, они начинают излучать тепло, перерабатывая магию в тепловую энергию. И когда у такого разумного она просто заканчивается, эти кандалы становятся холодными. Однако только они начинают нагреваться, становится понятно, что этот разумный пытался использовать магию. Только вот ему же будет хуже. Чем больше у него будет магии, тем сильнее будут нагреваться кандалы. Таких разумных, кто побывал в подобных кандалах, легко распознать по шрамам на руках. Знаете, в чем главная проблема конкретно этой ситуации? Именно в том, что даже маги жизни не могут убрать эту весьма своеобразную гадость в виде клейма. Всего лишь по той причине, что на руках у этого разумного были навсегда отпечатаны в виде ожога те самые магические символы поглощения силы. Как факт, любая попытка повлиять на них активировала эти плетения, ведь там были прописаны руны древних. Так что тратить свою силу на восстановление таких рук и кожного покрова никто из магов природы и жизни просто не брался. Для них это была лишняя трата сил и нервов, которая не принесет им самим и пострадавшему никакой пользы. Хуже всего было то, что такой одаренный, пробовавший в подобных кандалах достаточно долго, впоследствии оставался навсегда инвалидом. По той причине, что магическая сила в нем хоть и могла существовать, но на уровне микроскопическом. Потому что вот эти самые ожоги продолжали высасывать эту энергию, обновляя сами себя. Представьте себе то, каково было такому разумному. Ожоги не заживают никогда, пока он не умрет. А любая попытка вылечить такой ожог приводит только к еще большим проблемам. Всего лишь по той причине, что такой разумный активирует это плетение умышленно, в результате чего получается еще более тяжелые ожоги и боль. Жуткая боль. Поговаривают, что некоторые маги, которым не посчастливилось попасть в плен, где их держали в таких кандалах, просто сходили с ума от этого. Хотя, как только я представил себе эту картину, то у меня тут же возник идиотский вопрос. А почему никто не попробовал банально срезать кожу с этим своеобразным рисунком с рук этого разумного? Просто усыпить его и при помощи обычного скальпеля снять кожу с этих участков. Звучит, конечно, весьма бесчеловечно и в чем-то даже мерзко. И я с этим фактом спорить даже не буду. Однако я в первую очередь хотел бы обратить ваше внимание не на это. Если у него есть рядом под рукой маг-лекарь или маг жизни, то для этих разумных не будет особой сложностью залечить ту самую рану, которая образуется на месте этих кожных покровов, которые были банально сняты при помощи хирургических инструментов. Вот и все. Ведь конечность-то отращивать они умеют. Ну, кто мешает сделать подобное, если разумный, например, не был преступником? Однако, судя по всему, никто не задумывался о таких радикальных вещах. Эти разумные поступали довольно наивно. Не получается такое лечить, ну и все. Молись богам-покровителям. Может, они тебе милость окажут? Конечно, есть еще один вариант, и даже более жестокий и более длительный. Но это на тот случай, если, например, не поможет вот этот фокус со снятой кожей. Вдруг эти магические плетения каким-то образом восстановятся на коже и снова начнут свое гадкое воздействие. Возможно, вы спросите о том, какой именно. Отвечу. Тоже не очень приятный. Нужно банально отрубить эти конечности выше подобных ожогов. Все. В результате этого ожоги останутся на руках, которые были отсечены от организма. Их можно будет как-нибудь уничтожить. Сжечь, например, или еще что-нибудь сделать. А этого разумного просто держать во сне и банально постараться вырастить ему новые руки. И все. Неужели это было так сложно продумать? Знаете, когда я начал интересоваться подобными знаниями, то постарался найти в хрониках хоть одно упоминание о том, был ли зафиксированный факт того, чтобы хоть одного мага, который таким образом пострадал не по собственной вине и не был преступником, банально бы вылечили. Не поверите, не было таких случаев. Любой разумный, который таким образом стал инвалидом, был вынужден влачить такое существование фактически до самой своей смерти. И она приходила очень быстро, ведь его организм фактически, хотя и медленно, пережигал сам себя изнутри, и все. Потом просто ходили и грустили о том, какой это был прекрасный человек. А знаете, в чем был главный казус ситуации? Одним из таких несчастных был магистр магии жизни. Просто его похитили и по какой-то причине держали в этих кандалах достаточно долго. И что потом? Он умер через 2 месяца после того, как его освободили. Умер! Магистр жизни! Так как просто не смог жить дальше с таким уродством. Он просто не мог ничего поделать. Маг жизни. Однако, пока я все это изучал, мне на ум пришел еще один вариант, про который, опять же, многие забывали. Вот, например, мне это подсказал тот самый случай, с которым я столкнулся в тех же самых подземельях разрушенного храма древнего бога-путешественника. Помните, я говорил о том, что в одном месте там был частично разрушен коридор из-за того, что магическое плетение крепости стен было повреждено? Так вот, ведь и это плетение рун древних на руке такого разумного можно было просто повредить, банально сделав сверху еще один ожог какими-нибудь другими рунами. Наложенные друг на друга, эти руны нарушат плетение, которое там имеет силу, и лечите его как хотите. Они уже мешать не будут. Главное, чтобы там не получилось какое-нибудь плетение вроде окаменения или крепости. А так, пожалуйста. Нарушили это плетение и делайте то, что вам взбредет в голову. Так нет же. Никто до этого просто не додумался. Как видите, 3 варианта я нашел, всего лишь размышляя об этой ситуации. Аж целых 3. Почему же никто из них ничего подобного не обнаружил до сих пор? Да просто всего лишь по той простой причине, что все они старательно действовали по шаблону. Пригласили 1-2 раза магов-лекарей и магов жизни. А что те делают? Маг-лекарь активирует старательно магические плетения лечения. В результате этого сам воздействует на руны древних своей магии, активируя их. И какой результат он получает? У пострадавшего начинается приступ боли и раздаются дикие крики. Лечение результата не дает. Приходит маг жизни. Что делает он? Точно так же влияет на поврежденную кожу собственной силой, вливая в организм пострадавшего свою магию. Как факт, плетение опять активируется, банально выжигая все изнутри. Результат — полное отсутствие результата. Все. И никто из этих разумных даже не задумывался над тем, что для начала нужно найти какой-то механический и даже физический способ либо повредить это магическое плетение из рун древних, либо его банально уничтожить. И уже только потом лечить таких разумных. Что-то мне подсказывает, что у того же магистра жизни наверняка денег вполне хватало. И этот разумный вполне мог бы отблагодарить своего спасителя, который пришел бы ему на помощь достаточно большим количеством золота. Я уже молчу о том, что такого разумного, догадавшегося о способе лечения подобных нюансов, мог бы отблагодарить даже король. Ведь все государства этого мира очень сильно между собой соревновались именно из-за присутствия на их территории подобных одаренных. А я уже говорил о том, что магистр магии, неважно какой стихии, достаточно сильно разумный. А тут еще и магия жизни. Опасный тип, скажу я вам. И не только в отношении своих способностей к лечению разумных. Как я уже говорил, жизнью и убить можно. Так что из такого разумного может получиться просто превосходный химеролог. Тот самый разумный, кто создает различных химер для каких-нибудь нужд собственного государства. Так что не стоит забывать об этом. Однако эти разумные банально дали ему умереть. Ошибка. Очень серьезная ошибка, скажу я вам. Я же такую ошибку совершать не собирался. У меня всегда при себе была 2-3 артефактов сердца жизни. Именно на тот случай, и вдруг мне придется тебе какую-нибудь конечность оттяпать. Мало ли что может в жизни случиться. Никогда не стоит забывать о таких случаях. Так что я учился. Учился и готовился. Готовился и учился. Попутно занимаясь восстановлением големов дроу. А то, что другие делали глупости, так это меня не касается. К тому же я знал главное. Если я, например, смогу взять какую-то территорию под свой контроль на достаточно долгий срок, и при этом никто не сможет меня вынудить пойти под крыло к какому-нибудь господину-сюзерену, то я в данном случае стану вольным дворянином, сам себе хозяин. Хотя чей-нибудь протекторат мне все равно понадобится. Но я не буду обязан по первому свистку бежать, как в жопу ужаленный, только для того, чтобы кому-то помочь. Вольный дворянин есть вольный в своем выборе действий. Тем более, что существуют целые анклавы вольных дворян. Правда, они очень бедные. Но гордые до невозможности, ни под кого не пойдут. Да и территории, которые с ними граничат, не имеют особого смысла для сильных государств. Поэтому им и дают возможность быть вольными. Дело в том, что в данной ситуации любая попытка захватить их территории может плохо закончиться для подобных разумных, решившихся на подобное. Финансовые потери в виде погибших воинов, а потом необходимого восстановления каких-то строений и различных других трат будут слишком велики. А деньги считать казначей, королей и императоров умеют прекрасно. Поэтому им и дают возможность чувствовать свою свободу. Я же в данном случае думал по-другому. Именно о том, что явно желая получить под свой контроль те самые возможности Черного леса, тот же король Рант или герцог Ланмаур с удовольствием поддержит образование какого-нибудь нового графства. Ну а что? Пусть кто-нибудь докажет, что он может захватить эту территорию и взять ее под свой контроль. Пожалуйста. Думаю, что их ждет много смертельных сюрпризов. Я же в данном случае мог действовать на свое усмотрение, уже не задумываясь о том, что именно и кто от меня хочет. Хотя немного настораживало в этом году появление большего числа соглядатаев, что было достаточно странным. Особенно много их стало именно после дня рождения короля Ранда. Как будто кто-то стал усиленно интересоваться моей жизнью именно после этого праздника. Странно. А значит, мне заранее придется задуматься о таком противнике. Кто это? Мне и предыдущих вполне хватало. А тут еще и этот странный разумный со своей слоеной аурой. Этим-то что от меня может быть нужно? Одни вопросы вокруг. Поэтому я готовился к появлению новых сюрпризов. А в том, что они точно будут, я уже даже не сомневаюсь. Жизнь такая. Заставит в чем угодно видеть подвох.